Теперь задержки авиарейсов меня не раздражали. Все, какое-никакое развлечение, возникала иллюзия, будто мне есть чего ждать. Так что подъехал я к опечатанному царству Плутония в морозной темноте, совершенно не представляя, где нахожусь. А когда под прожекторами предъявлял паспорт на КПП меж тройными рядами колючей проволоки, вообще стало казаться, будто выезжаю за границу. Только тумбочки в гостинице были советские, да в буфете красовались классические три шишкинских медвежонка. Слышал в детстве, когда художнику сказали, что трех медвежат у медведицы не бывает, он застрелился. Время тяготело крупным страстям. И на завтрак котлеты с макаронами мне давно нигде не предлагали. А про компот из сухофруктов я бы уже успел и подзабыть, если бы не сидение в горном ключе. А на улице, на площади, я оказался в уменьшенном подобии сталинской ВДНХ. Павильоны с пышными портиками, башенками и шахтеры-колхозницами, вооруженными серпами и отбойными молотками, только вместо фонтана дружбы народов чернел кряжистый амбал в комбинезоне, пытающийся раздавить полуметровый атом, оплетенный обручами резерфордовских орбит. Амбал напоминал циркового медведя, обученного гнуть дуги. В книжном магазине бросился в глаза стеллаж для женщин. Полки с табличками «Красота», «Беременность», «Кулинария», «Ведение дома», «Дачное хозяйство», «Ритуальные услуги». Вот и вся долюшка женская. Зато снег был белоснежен и сдержанно гулок, словно где-нибудь в лесу, на накатанной лыжне. Хотя тайга виднелась лишь между зданий, на сопках остроконечные белоснежные ели наводили на память не очень веселые строки, лес обнажился, поля опустели. Остроконечных елей ресницы пивали мы когда-то с Иркой в лирические минуты, коих у нас, если собрать, набрались бы целые годы. Солнечный свет из-за непролившихся слез искрился радугой, равнина за Великой Сибирской рекой сияла опрятнее модного паркета, а здесь, у входа в Плутониево царство, заковать себя льдом не позволяло течение, стиснутое и ускоренное парой скалистых сопок, на сибирский лад именуемых прижимом. Туннель, куда я въехал на обычной электричке, смотрелся обыкновенным метро. Но внутри матушки-земли обижаться было не на что, и ордена, и мраморы, а уж что до грандиозности цехов вышиной в 20-этажный дом и замерших технологических ниток, вдоль которых когда-то ездили на велосипеде. Про велосипед рассказал мне мой Вергилий, припадающий на трость из какого-то удивительного дерева, похожего на темный полированный янтарь. По возрасту Вергилий с натяжкой годился мне в отцы, и я прикидывал, не взять ли мне, как строителю Тадж-Махала, именно его за образец, если заживусь на этом свете. Костюм не с иголочки, но отглаженный и без единого пятнышка, щеки ввалившиеся, но как у путешественника, а не как у дистрофика. И хромота не подагрическая, а героическая. Дюралевой стрижкой и правильными чертами он напоминал Жареса, но без его желчной надменности. Наоборот, он то и дело вспыхивал совершенно юношеской улыбкой, радуясь, что мне посчастливилось наконец-то освободиться от постыдных заблуждений. Черт, Ирка уже начала бы подтрунивать, что я улыбаюсь только на кладбище. «Вы, наверное, так и верите, что Берия английский шпион?» Сочувственно спрашивал он, и тут же поверх изможденности вспыхивал счастливой улыбкой, когда от Курчатова потребовали, чтобы он дал на Берию показания. Он их всех послал. Сказал, не было бы Берии, не было бы атомной бомбы. Я, естественно, Берию никаким шпионом не считал, но все равно не мог не напрягаться при его имени. Уж очень дружно на него взвалили все совместные злодейства. А у Вергилия и в кабинетике висела фотография молодого Лаврентия, довольно худого и мечтательного, в народническом пенсне. Рядом красовалось фото гораздо более помпезного грузинского генерала в белоснежном сталинском кителе со звездой Героя Соцтруда, начальник горного управления по фамилии что-то вроде Саски. Переспросить я постеснялся, я и так должен был знать это громкое имя. Обе фотографии были черно-белые, открыточного размера, напоминавшие на листе пожелтевшего ватмана аскетичную доску почета. 60 шпуров на 44 квадратных метра, каждые 2 метра глубиной, в каждом заряд и обязательно глиняный пыш, разносило эхо устаревшие тайны опустевшего подземного царства. А посты не выставили. Забили досками крест-накрест. А я не понял, доски и доски... Вдруг смотрю, по камню разбегаются трещины, потом взрыв, пламя, и все это в меня. Очнулся, на мне гора камней, но голова снаружи. Дым, пыль, сзади свет еще пробивался. Я в шоке выкарабкался. Смотрю, нога в другую сторону гнется. Разрыв суставной сумки. Как-то дополз до света, а потом уже без сознания где-то час пролежал. Не могли до врача дозвониться. Говорят, это и спасло. В шоковом состоянии могли и не довести. Потом долго в больнице валялся, друзья навещали, пионеры. А потом вдруг смотрю, сам Саски идет в белом халате, в накидку поверх генеральского мундира. Попросил всех выйти. Кто не мог, выкатили вместе с койкой. Слушай, говорит, случились две ошибки. Не выставили предупреждение, и Маркшейдер не точно определил толщину цели когда место сбойки. Так ты прокурору про это не говори. От этого твоей ноге лучше не станет. Скажи, сам не заметил предупреждение, договорилась? Я все сделал, как он сказал, а потом прихожу на костылях за деньгами по бюллетеню, а там на стене приказ за нарушение техники безопасности всем по выговорешнику, главному инженеру, начальнику точки и мне. Я к Саске, секретарша не пускает. Я шумлю, как так, несправедливость. Выглянул Саске. Что за шум, а драки нет? А, это ты, заходи. Я зашел, как же так, говорю. Я же сказал, как вы просили, а вы мне выговорешник. А он меня обнял и говорит, слушай, ты роман «Война и мир» читал? Читал, говорю, в школе. Ну и как, толстый роман? Толстый, говорю. Ну так вот, если все мои выговоры собрать, будет еще в два раза толще. А я все равно генерал и герой социалистического труда. И ты будешь генерал. Будет праздник, я с тебя выговор сниму. И буду знать, что ты хороший парень. А раньше я тебя не знал. И потом к ноябрьским снял выговор. И лично вручил эту палку, специально с Кавказа заказывал. Он и с зэками умел работать. Каждый день сам отсчитывал 1000 шагов и ставил ведро водки. Успеете за смену рельсы проложить? Ведро ваше. Выполните план на 121%, засчитаем день за три. И нормировщикам намекал, чтобы смотрели сквозь пальцы. Я хотел было поинтересоваться, сделался ли мой Вергилий генералом или героем, но понял, что этим вопросом лишь обнажу свою мелкую душонку. Мы замолчали, и я услышал такую тишину, которую не подарит никакое утро в сосновом лесу. Ее страшно было поранить. И мы оба молчали, покуда не послышалось мерное побрякивание лифта. Лишь тогда я рискнул спросить своего спутника. «Вам не обидно, что столько сил, столько жизней потрачено зря?» «Как зря?» Он не фыркнул сардонически, он искренне засмеялся моей глупости. «Мы же атомную войну остановили!» «Вы что, серьезно думаете, что без вас?» «А вы что, серьезно думаете, что американцы не покончили бы с красной заразой, будь у них такая возможность?» «Я бы на их месте обязательно покончил». Его старое изможденное лицо вспыхнуло азартной молодой усмешкой. «А когда-нибудь сюда экскурсии будут водить, как к египетским пирамидам? Это же тоже мировой рекорд, только они пробивались в высоту, а мы в глубину». Он и контрольные скальные выходы, у которых останавливалась бесконечно ползущая все глубже и глубже капсула лифта, поглаживал ласково, будто хозяин любимую корову. А я ее прослушивал. Сначала в фоновых наушниках что-то возилось, шуршало, шелестело, чирикало. Потом стали отзываться далеким эхом, словно бы какие-то команды, лязг стали, собачий лай. А уже в самой-самой глубине остался один только ровный гул. Не то надвигающееся цунами, не то отдаленная армада бомбардировщиков, не то стальная палуба, идущего полным ходом исполинского дредноута. «А мне можно послушать?» — наконец не выдержал Вергилий. «Конечно, конечно, что за вопрос?» Он замер и долго-долго вслушивался с такой серьезностью, что я опустил глаза, словно присутствовал при чем-то интимном. «Как будто ледоход все начинается и никак не начнется. Льдины трескаются, скрежещут, налезают друг на друга, а что-то их не пускает». Я не знал, что сказать, да и разговаривал он, как бы и не со мной. А потом вдруг повеселел, словно откуда-то вернулся в свой привычный любимый мир. Когда мы горячую воду из системы охлаждения начали в реку сбрасывать, она перестала замерзать. Это нас ужасно демаскировало. А потом стали этой водой город отапливать. И все обошлось, никто ничего не заметил. В Петербурге лед на обочинах был черен, как застывшая смола, кое-где даже со следами былого кипения. Примерзший кое-где снежок казался засохшей мыльной пеной. Морозный ветер противоестественным образом сёк лицо вместо снега пылью, так что вопрос, встретившийся мне на выходе из метро Пампушки, был вполне естествен. «Это зачем у вас пылесос?» «Это не пылесос, это стетоскоп. Если хотите, фонендоскоп. Прослушивать, как бьется сердце земли». Я был немного раздосадован, что меня застали за таким дурацким занятием. Я хотел послушать без свидетелей, как звучит Иркино имя. А на кладбище нам навстречу ринулась еще и стая бродячих собак. Однако меня после Иркиной смерти настолько ничего не страшило, что я своими прищуренными от пыли глазами сумел даже заметить, что их вожак не мальчишка Маугли, но сука с болтающимися бледными сиськами, и еще успел подумать, что врезать ей, хотя и миниатюризированным, но все равно увесистым пылесосом, будет как-то неловко. Дамы все-таки. Пылесос-то бы выдержал, он был подогнан на совесть, хотя и у меня за спиной укрылась тоже дама, но сука в последнюю минуту притормозила, оставив на черном льду глубокие белые царапины когтей, и все же на излете ткнулась нечистой бородатой мордой в мое английское пальто, понюхала и потрусила дальше со своей шелудивой шайкой. Я вами любовалась, Пампушка сияла своими наливными щечками из индейской опушки. Как вы шагнули им навстречу? А я и не заметил. Наш престижный уголок был пуст, только в своей вязаной шапочке с прыгающими детскими помпончиками, ничего по обыкновению не замечающая кругом, на своей грядке возилась старенькая девочка. Иркина плита была впаяна в черный окаменевший снег, с той стороны, откуда изредка показывалось солнце, изъеденный, как большой каньон на реке Колорадо. Весна, несмотря ни на что, приближалась. Еще недавно в это время было уже темно. Понимая, что от Пампушки теперь не отвязаться, я проскребся к имени Ирина сквозь кристаллический снег, вытер заломивший от холода руки платком, затем этим же платком протер мокрый мрамор и приложил к нему фанонное ухо. И замер, прикрыв глаза и ожидая неизвестно чего, и услышал мертвую тишину. Даже свист ветра в черных розгах кладбищенских деревьев отсекли плоские серые наушники, но я еще долго-долго не открывал глаз и очень оценил, что посерьезневшая Пампушка не задала мне ни одного вопроса, и лишь после приличествующей паузы робко попросила тоже послушать свою мамочку. Я не пошел за нею, отчасти давая понять, что и ей не следовало находиться рядом со мной, но все-таки искоса следил за ее манипуляциями. Было все еще достаточно светло, весна надвигалась с присущей ей неукоснительностью, явственно разглядел, как ее лицо под передавленной наушниками растрепанной светлой стрижкой, капюшон она откинула, озарилось неземным счастьем. Возвращала она мой пылесосик с выражением не просто бесконечной благодарности, благоговения. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», — самозабвенно повторяла она. И у меня невольно вырвался бестактнейший вопрос, вы что, и вправду маму услышали? И в этот самый миг я осознал, что щуриться больше незачем, ветер полностью стих. Нет, нет, совсем другое. А она не то чтобы отмахнулась. Ее жест означал сладостно-безнадежное, словами этого не передашь. Но тут же взмолилась. «Давайте дадим послушать Маргарите Кузьминишне». И, не дожидаясь ответа, нежно, но неотвратимо повлекла меня к старенькой девочке. Ее навеки ушедший отец и муж тоже проступал белой туманностью на черной стеле. Можно было разглядеть, что он лысый и добродушный, и даже вроде бы немножко косоглазый, но что открывается зрению? Ничего. Старенькая девочка и на Пампушку смотрела своими ввалившимися глазами очень испуганно, не понимая, зачем на нее напяливают какие-то наушники, хотя ей все было повторено трижды и четырежды. На одной ее скуле желтел сходящий ушиб, на другой наливался с синевой новой, и когда фанонное ухо было приложено к камню, она лишь продолжала испуганно мигать. «Ну, что вы слышите?» — допытывалась Пампушка, и бедная старенькая девочка умоляюще воззрилась на меня, тщетно ожидая подсказки. Это меня и добило. «Видите ли?» — осторожно сказал я. «Мы ищем связь с потусторонним миром. И некоторым людям удается расслышать голоса своих умерших родственников. Это еще в стадии разработки, у некоторых получается, а у некоторых не получается. Мы пока ставим опыты на добровольцах, вот у Виолы, кажется, получилось. Я вопросительно взглянул на Пампушку, и она радостно и благодарно закивала. «Да-да, я точно слышала мамин голос». На детском морщинистом личике начали проступать какие-то признаки жизни, то есть надежды. И тут же внимание, а затем сосредоточенности, а потом поглощенности. Она вслушивалась с таким напряжением, словно от этого зависела ее жизнь. Да, она от этого и зависела. И, как писали в старых романах, через несколько минут, показавшихся вечностью, на ее личике проступило такое детское счастье, что я понял, обратного хода нет. Да, немножко слышу, только мешает какой-то ляск. Это может быть метро. Но вообще-то, если у вас с супругом сильная духовная связь, он как-то должен вам давать о себе знать. У вас не бывает такого, слышать чей-то голос? А оглянешься, никого нет. Бывает. Она не смела поверить своему счастью. Так это оно и есть. Мы разрабатываем прибор, который бы фиксировал эти проблески, туннельные эффекты. У вас не бывает, что ищешь какую-нибудь вещь несколько дней, а потом вдруг обнаружишь ее на самом видном месте? Ой, со мной все время такое. Ее надежда крепла на глазах. Вот это он вам так дает о себе знать. Он хочет присутствовать в вашей жизни. Значит, с вами у нас дело пойдет. Ну-ка еще раз вслушайтесь как следует. Я уже самолично и сурово, как медицинский работник, нахлобучил на нее наушники и сделал Виоле присмиряющий жест. Тихо, мол, идет эксперимент. Припухшие глаза Виолы смотрели на меня со смесью недоверия и восторга. Да я ли это? Помолодевшая Маргарита Кузьминична вся обратилась вслух. Я позволил ей оставаться в этом состоянии недолго и голосом гипнотизера вопросил: «Ну, что вы слышите?» С подтекстом: «Надеюсь, вы меня не разочаруете». И она не разочаровала. «Слышу. Он мне что-то говорит, только не могу понять, что». «Ничего удивительного. Это опытный образец. Мы будем и дальше работать над его чувствительностью». Выражение ее лица описывать не буду. Там было и счастье, и робость, и признательность. Но мне, ученому-экспериментатору, не подобало рассусоливать. Я собрал свой пылесосик и корректно откланялся. Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Виола догнала меня у метро, но дар речи к ней вернулся лишь в нашем кофейном уголке под глобальной распродажей. «Я не представляла, что вы на такое способны!» В ее голосе обожание смешивалось с опаской. «На такое бесстыдство?» «Почему бесстыдство?» По-вашему же, по-ученому считается как? Практика — критерий истины. Ну вот вы и помогли человеку на практике. Чего еще надо? Она же за 5 минут другим человеком стала. Она даже хромать перестала. Я все-таки испытывал некоторое смущение из-за своего бессовестного шарлатанства, но помолодевшая Маргарита Кузьминична приветствовала меня с таким счастливым и благодарным видом, и синяки как будто сошли, и хромота куда-то подевалась, что мое смущение скоро сменилось гордостью. Но уже через неделю меня подкараулила у ворот Антохина чесальщица и заявила: «Вы, говорят, прибор придумали, с мертвыми разговаривать. Не дадите послушать. Если что, я заплачу, 1000 хватит». Трагические обрамления бегающих глаз, тщетно пытающихся изобразить преданность, в сочетании с каким-то нелепым непманским шиком, чуть ли не крашеные сапожной ваксой с страусиной перья вокруг шеи, были невыносимы. Я, стараясь смотреть мимо, бормотал, что это только опытный образец, что его еще дорабатывать и дорабатывать, что я и так нарушил режим секретности. Но она, прекрасно зная, что все секретности городятся исключительно ради набивания цены, ничего не слушала, лишь еще более раболепно заглядывая в глаза и пытаясь всунуть мне в карман английского пальто какие-то деньги. 2000, ладно, ну хорошо, 3. Пришлось на следующий день явиться с моим пылесосиком пораньше, чтобы провернуть новую аферу хотя бы без свидетелей. Кладбище было пустынно, только несчастная пожилая пара убита горбилась над могилой своего любимого лохотронщика. Солнце из-за белесой мутью продолжало разъедать весенним кариесом слежавшийся снег, но чесальщица не стала с ним бороться, а приложила мембрану прямо к надменным губам своего Бонапарта, так и не вышедшего в Наполеоны. Я хотел сказать, что мой фонендоскоп предназначен для прослушивания земли, но воздержался, быстрее отделаюсь. Быстрее, однако, не получилось. Чесальщица знала, что если до чего дорвешься, надо набивать карманы, пока не оттащат. Она вслушивалась жадно и упорно, и глаза ее в траурном обрамлении горели алчным упоением. Наконец она стащила наушники, распотлавшись, как горгона, и произнесла со злобным торжеством: «Я так и знала! Сволочи!» и ушла, не попрощавшись. Мог ли я после этого отказать другим? Лидия Игнатьевна вслушивалась строго, не желая выдавать авансы экспериментальному образцу, но в конце концов сменила суровость на милость. Я давно говорю, что позитивистская парадигма себя исчерпала. Леночке в свое оправдание я сказал лишь, что в приборе использован пьезокристалл Бережкова, грустной улыбкой стараясь показать, что я всего только уступаю настояниям безутешных вдов, но мы-то, люди науки, прекрасно понимаем. Однако Леночка, надвинув пониже козырек своей бейсболки, поверх которой наушники надевались с полным удобством, вслушивалась с такой надеждой и страданием, что я не смог на это смотреть. И даже когда она потрогала меня за локоть, протянула руку за наушниками, не оборачиваясь, «Спасибо», — сказала она, и голос ее сорвался. «Пожалуйста», — ответил я, стараясь выразить, «что поделаешь, я не бог». Но она повторила еще раз: «Спасибо, спасибо», уже не стесняясь прорвавшихся рыданий. И я решился оглянуться лишь тогда, когда ее девчоночья фигурка превратилась в темный силуэтик. Дело было вечером. А Капе пришлось устроить сеанс при ярком солнечном свете, и она слушала без слез, и лишь следы былой остервенелости и без того почти незаметные после рыданий пьяной потаскушки на могиле бандита окончательно сходили с ее увядшего личика. Зато помолодевшая старенькая девочка, козочкой пробегая мимо, порадовала меня новостью, что ей теперь и прибор не нужен, что она и так каждый вечер общается с мужем, а на днях еще и видела его в метро. И что же он делал? Ничего, просто висел над всеми. А то бы я его в толпе не заметила. И я понял, что пора с этим делом завязывать. Если завтра на меня еще навалится поклонница любимчика, это вызовет уже эпидемию безумств. Ба, да ведь есть еще ж братки Лубешкина. Воистину, один отец, их дьявол, знает, что они там услышат. Братки внушали мне не столько страх, сколько годливость. Я подозревал, что красивой смерти от них не дождешься, скорее от стаи шакалов. Но это еще что? Я заметил, что, оставаясь наедине, я начинаю невольно прислушиваться, не прозвучит ли Иркин голос. А за серой тенью, сопровождающей меня на периферии зрения, я вообще слежу неотступно. А что, может и правда? Позитивистская парадигма исчерпана. Больше того, Ирка много лет подшучивала над моей любовью к Марии Каллас, будто бы я обожаю не только ее голос, но и вообще в нее влюблен, как солдатики влюбляются в какую-нибудь Софи Лорен. Поэтому, как строитель Тадж-Махала, я запретил себе слушать записи великой певицы и даже засунул ее диск в нижний ящик стола. Но когда я однажды вспомнил про него и, к изумлению своему, не обнаружил на месте, я вполне серьезно задумался на тему, могут ли мертвые ревновать. Что мне сияние Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой. Ласкаю я мечту родную везде одну, желаю, плачу и ревную, как в старину. Похоже, и я двинулся в ту же сторону. В разум, в добросовестность, меня вернула вдова Жареса, без его немецкого пригляда обратившаяся в перевалистую деревенскую бабку. Удивляюсь я на их. Вроде культурные, а с мертвыми разговаривают. Не могут мертвые разговаривать, я по опыту говорю. Со мной было муж год как умер, а я все реву. Пошла на рынок чернику брать для пирога и обратно реву. Он пирог с черникой только и любил. Спекла пирог и поехала метром на могилку. Жаресик зову, Жаресик, приходи домой, я тебя пирогом с черникой угощу. Звала-звала, а приехала домой, его нет. Ни сам не пришел, ни привидением, никак. И ни словечко даже не сказал. Не могут мертвые разговаривать. После этого я объявил, что мой фонендоскоп разобрали на запчасти для новой модели, А когда она появится, я скажу, надо подождать. Однако тревога не отступала. Когда-то же надо будет либо предъявить эту новую модель, либо признаться в своем шарлатанстве. Но, может быть, это вовсе не шарлатанство. Может, они и вправду что-то слышат, сокрытое от мудрых и разумных и открытое младенцам.